Безликие Таро. Безликие карты лишены изображений. Это сделано намеренно, и это придает им особую ценность, поскольку они отзываются на воздействие незримого чувства, неограниченного воображением художника, и реагируют лишь на сознание толкователя. В хрустальных пластинах содержится психореактивная жидкость, и когда толкователь Таро берет карту в руки, в смоле цвета морской волны проступают образы. В свое время он надеялся, что эти карты заинтересуют каждую психически одаренную личность в Империуме Отца. Вместо этого к его творению отнеслись с пренебрежением. Даже Магнус, который в подобных фокусах не нуждался, и Лемон Рус, который высмеивал карты, хотя сам, пытаясь увидеть будущее, раскладывал рунные камни и кости. Скоро наступит время покинуть Колхиду. Он переворачивает первую карту. На молочно-мутной поверхности он видит факел, зажатый в сильной руке. Истина. Меня что-то зовет. Это истина, которую я начинаю постигать только сейчас. Что-то зовет меня издалека. Я не обладаю силой Магнуса, чтобы заглядывать в бездну и без труда ощущать пульсацию мироздания. Мои таланты нельзя сравнивать с одаренностью любимого брата и царственного отца. Но я всегда слышал чей-то зов. В юности он проникал в мой разум видениями, ночными кошмарами и галлюцинациями. А теперь Эрип и Корфаэрон своими терпеливыми наставлениями помогли мне отчетливее услышать этот зов. Они были моими учителями в Завете, а теперь стали духовными родственниками. Мы вместе медитировали, сосредоточенно изучали тексты заветов, и мы определили судьбу легиона. Что-то неведомое зовет меня и возбуждает мое шестое чувство, словно эхо среди звезд. Он переворачивает вторую карту и видит самого себя, в одеянии с поднятым капюшоном, смотрящего в сторону, словно избегающего собственного взгляда. Это известная карта – вера. Человечество без веры – ничто. Вера возвышает нас над бездушными и проклятыми. Это топливо для души, движущая сила, за которой стоят тысячелетия выживания человечества. Без веры мы пусты. Существование в безбожной галактике исполнено холода и непостоянства. Вера формирует нас и поднимает над другими формами жизни, совершенствует наше сознание. В те эпохи, когда веру душили, общество было подвержено слабости и разложению, пожиравшему его изнутри. Император, возлюбленный всеми, всегда это знал, но отказывался признавать. Но он знает и потому соответствующим образом строит свою империю. Самое важное – это превосходство, и мой отец добивается превосходства над всеми смертными в галактике. Бог во власти, Бог в ярости. Бог в предвидении. Бог во всем, кроме имени. Старая вера Колхиды своими корнями связана с тысячами цивилизаций тысяч миров. Даже одно это свидетельствует о том, что в непостижимом сплетении мифов и истории содержится ядро абсолютной истины. И самая прекрасная легенда гласит об империях, об изначальной истине. Безусловно, она известна и под тысячами других названий. Империи – это название, принятое на Колхиде. В других мирах существует понятие небесного царствия, вечной обители душ после кончины смертной оболочки, царство неограниченных возможностей, рай вероятностей, где вьются вокруг друг друга души всех когда-либо живших на Земле. Даже мне известно, что все эти мифы, истории, не слишком точно передаваемые из уст в уста через бесчисленные поколения. Но представьте себе, представьте реальность, скрытую в этих мифах. Вообразите такое место в галактике, где встречаются боги и смертные. Жизнь заканчивается со смертью, но бытие бесконечно. Если в старой вере скрыта истина, я ее отыщу. Он переворачивает третью карту. Над изломанной линией башен и соборов дрожат волны раскаленного воздуха. Колхида. Город серых цветов. Дом. Люди-колхиды всегда искали ответы среди звезд, и легион, родившийся в этом мире, несущий слово, не стал исключением. Многие братства легиона названы именами созвездий, сияющих в ночном небе. Даже присвоенное мне имя, которое упоминается только внутри легиона, происходит из древности. «Аврелиан!» — восклицают они, отправляясь в бой, золотой. Однако лингвистические корни ведут глубже, к другому значению, принятому нашими предками, которые издревле искали вдохновение в небе. «Аврелиан!» — солнце. Для нас естественно искать ответы среди звезд. Оттуда пришла жизнь. Оттуда снизошел император, и легион поднимается к звездам. Там ждет нас судьба. Легенды Колхиды рассказывают о примитивных космических кораблях, которые покидали мир в поисках богов, почти так же, как отправлялись на поиски божества африканские и грецианские народы Древней Земли. Я прочел фрагменты записей, оставшихся от тех цивилизаций, и я прошел дорогами прошлого со своим братом Магнусом. Путешествие Осириса и Одиссеона из тиранских мифов – это странствие Кхаана, Кезина, Сланата и Нарага, пророков, рожденных на Колхиде, великих искателей, затерявшихся в пелене прошлого. Их скитания в поисках обители богов известны нам как паломничество. Он переворачивает четвертую карту. Психореактивная жидкость под его пальцами создает архитектурные чудеса. Изогнутый мост, вьющаяся через огромный сад, мощенная камнем тропинка. Странствие, паломничество. Легенду о паломничестве считают в завете самой древней и самой распространенной среди человеческих цивилизаций, разбросанных по всей галактике. Потребность в вере – естественная черта большинства людей. Изначальная истина – небеса, рай. Все это в какой-то форме где-то существует. Обитель богов, преисподняя демонов, уровень вне границ естественной реальности. И в тех пределах возможно все. И паломничество – это не что иное, как путешествие с целью увидеть все своими глазами, чтобы оценить, где заканчивается мифология и начинается вера. Небеса, преисподние, боги, демоны. Я получу ответы, которые ищу. Он переворачивает пятую, последнюю карту. Император во всем своем великолепии. С поразительной ясностью проявляются все детали его облика. Все, кроме самой важной детали, его лица. Золотой владыка. Я был воспитан на старых свитках, тех самых, которые мы впоследствии отвергли ради поклонения императору. Теперь я не могу не оглядываться на уроки моей юности, не могу не размышлять о легендах и зернах истины, в них содержащихся. В древних трудах грубыми штрихами указано на пятно среди звезд, шрам на поверхности реальности, где во Вселенную из плоти и крови, костей и дыхания проникла изначальная истина. И в каждом из этих трудов имеется предсказание о пришествии Золотого Владыки, существа, обладающего божественной силой, который и поведет человечество к совершенству. Этим существом должен был стать мой отец, император. И я верил в это до последнего момента, когда осознал свою ошибку. Он не был Золотым Владыкой. Император может повести нас к звездам, но не за их пределы. И если Золотой Владыка не восстанет, все мои мечты окажутся ложью. Сейчас я смотрю на звезды, а в мозгу пылают огнем руны из старинных свитков. И я смотрю на свои руки, когда пишу эти строки. Эрип и Корфаэрон были правы. Мои руки, они тоже золотые.